На базе включилась сирена. Звучала она снаружи, но в тишине ее было прекрасно слышно. «Дела плохи. Нам надо выбираться». Демон внутри меня резко спохватился. «Ты что, испугался?» В шутку спросил я шепотом, а потом сам завис. «Это что же за тварь такая могла испугать короля? Неужели там, в комнате охраны находится нечто, что способно?» «Нет, о таком развитии дела я думать не хотел. Доверься мне, мы сбежим», — снова нормальным голосом прошептал демон. «Ага, и ты сразу же меня предашь?» В этот самый момент в коридоре раздались шаги. Я всем нутром почувствовал нечто ужасное. Нечто такое, что может напугать не хуже, чем какой-нибудь монстр из фильма ужасов. «Так-так-так», — донеслось из коридора. Голос звучал слишком спокойно, вообще без каких-либо эмоций. «Где же ты у нас прячешься?» От этой жуткой интонации у меня кровь в жилах застыла. Демон внутри начал постепенно просыпаться, пытаясь перехватить контроль. Но я был слишком напуган и вообще ничего не давал делать. Все, что я мог, это стоять у двери и бояться пошевелиться. «Интересно, если я не буду издавать звуков, он уйдет? Выходи, я же знаю, где ты сидишь». Все тот же голос. Шаги становились все громче. Потом послышались еще шаги. Много. Все они звучали со стороны комнаты охраны. «Стой, тварь! Подними руки, сукин сын!» «Так чтобы мы...» Договорить охранник не успел. Я услышал хруст. Очень много мата. А потом резко все стихло, будто в здании нет никаких людей. Гробовая тишина повисла секунд на 10, после чего я вздрогнул. Шаги снова появились в коридоре. Было страшно не от самих звуков, а скорее от ощущения, что тебе не сбежать, а неведомый враг скоро тебя найдет. Мои руки начали дрожать, и я с удивлением уставился на них. «Я чувствую, как ты боишься. Страх – это хорошо, он заставляет людей делать то, что тебе нужно». Голос за дверью все так же не выдавал никаких эмоций. Словно компьютер или машина, нежели живой человек. Надо было собраться. «Соберись, соберись, соберись», — начал я шептать себе под нос. «Не поможет. Он такой же, как я. Бежать теперь бессмысленно. Здесь то все встало на свои места. За мной пришел одержимый, как минимум сравнимый с тенью по силе. От такого монстра действительно было бесполезно бежать. Думаешь, что сможешь меня одолеть? Так наивно». Голос за дверью подошел очень близко, и снова все стихло, словно одержимого за дверью никогда и не было. Гробовая тишина, лишь сверчки за стеной были слышны, да звуки города снаружи. Я дышал очень медленно, чтобы не пропустить начало атаки, но нутро просто визжало от ужаса. Мне пришлось медленно отойти к стене, чтобы, не дай бог, меня не пришибло выбитой дверью. «Хочешь их услышать? Всех тех, кто сегодня умер по твоей совести?» Тот же жуткий голос из-за двери. Тишина. И тут я услышал совсем не то, что ожидал. Крики людей. Множество людей едва различимо вопили. Сначала очень тихо, а потом все громче и громче. Постепенно все здание тюрьмы наполнилось душераздирающими криками. Казалось, они раздаются отовсюду. Из-за стен, из-за потолка. Даже под полом звучали дикие неразборчивые стоны невыносимой боли. Что ж, весь ужас резко стих. Я вжался в стену, не в силах даже нормально дышать. Казалось, вот-вот и у меня у самого остановится сердце. Прошло несколько секунд, все еще тишина. Напряжение в воздухе начало возрастать. И как только я попытался наклониться сильнее, в дверь ударили. Черный коготь прошел сквозь стальную дверь и попытался вскрыть ее словно консервный нож. Сделав небольшой прорез, в проделанной дыре показался глаз того, кто сейчас говорил. Желтый, вообще не человеческий, с необычной крестообразной радужкой. Он впился в меня, изучая, словно я неведомая для него зверушка, или подопытный кролик. «Скоро увидимся, шутник». Потом удар страшной силы, такой, что на меня свалилась часть штукатурки. Не устояв на ногах, я упал, а следом в нос шибанул свежий воздух. Чувствуя, что что-то не так, я быстро поднялся на ноги и побежал к двери. Открыв ее, я увидел не коридор, я огромную зияющую дыру в стене. Кирпичи вместе с кладкой разбросало по округе, а в ночном небе парил быстро удаляющийся силуэт, отдаленно походивший на птицу. Рядом с ней появилось несколько светящихся кругов, но летающая громадина с легкостью от них увернулась, после чего скрылась за верхушками деревьев, развивая уж совсем какую-то запредельную скорость. «Твою мать, твою мать!» Я схватился за голову, когда понял, что произошло. «Сука! Ну и вот с этим-то мне как бороться? Что вообще происходит в этом мире? Почему именно я притягиваю нечто подобное?» От осознания того, что за мной кто-то пришел и поэтому погибло еще несколько людей, Мне стало не по себе. Чувство гнева вперемешку с досадой буквально скрутили меня, отчего меня чуть не вырвало. Забавно. А я думал, он мертв, заговорил опять тень. Ой, господи, давай ты просто заткнешься, хорошо, прокричал я, не в силах сдерживать свои эмоции. Со стороны комнаты охраны снова раздались шаги. Видимо, это кто-то из соседних корпусов спохватился. А господи, ищите дальше. Несколько силуэтов промелькнуло в проеме. К моему удивлению, это были не охранники, а охотники, во главе с Дартом. Он шел вперед с абсолютно серьезным лицом. Артем, ты в порядке? Я резко повернулся в их сторону и остановил их рукой. Она уже приобрела когти и кровавые жилы. Нет, со мной точно не все в порядке, ответил я, голосом короля. Глава 15. Мне нужны ответы. Сейчас, рявкнул я, уже не в силах сдерживать проклятие. Тень не оставлял мне шанса. Он хотел вылезти прямо сейчас. А еще он почему-то хотел погнаться за той летающей штукой, которая только что раскурочила полуметровую бетонную стену, словно она для нее фольга. Артем, тебе надо успокоиться. Дарт сделал шаг вперед с вытянутой рукой. Он таким образом пытался успокоить меня. Я сам знаю, что мне надо делать. Хватит мне указывать. Ты не понимаешь, что я пережил за последние несколько дней. Теперь я хочу только одного, чтобы кто-то объяснил мне, что тут вообще происходит. Едва сдерживая крик, я согнулся. В животе начал проступать жар, который ничего хорошего не предвещал. Дарт несколько секунд пристально смотрел на меня, скорее оценивающе, можно ли мне вообще доверять, а потом с тяжелым выражением лица выдохнул. «Ладно, пойдем, здесь тебе делать нечего». Майкл махнул рукой, чтобы я шел за ним. Присутствие демона тут же начало ослабевать. То ли это от того, что страх отступил, то ли это от моего собственного облегчения, но мне действительно стало полегче. Остальные охотники расступились, как и прибежавшие сюда охранники. Пройдя через комнату охраны, моему разуму пришлось столкнуться с ужасающими последствиями нападения врага. Тела людей были разорваны на куски, кости и черепа, сорванные с них плотью, валялись тут и там. Это вообще не похоже на тень. Этих ребят просто порвали, словно они игрушечные, а он не изменился. Узнаю старые методы. Довольный голос тени я пропустил мимо ушей. И ведь не скажешь, что он пару минут назад испугался. Идем, идем, не отставай. Дарт снова помахал мне рукой, чтобы я шел за ним. Выйдя на улицу, нас встретили еще охотники. Все они имели при себе либо огнестрельное, либо блочное оружие, в виде луков и арбалетов. «Оставьте нас», — четко скомандовал Дарт, после чего его люди четким строем побежали внутрь 11-го блока. На улице, вдалеке звенела сирена. Город тоже ощетинился лучами прожекторов. Словно улей кто-то разворошил и все пришло в движение. «Хочешь узнать правду?» Майкл подошел к одному из внедорожников и облокотился на его капот, ожидая, пока я подойду ближе. «Ну, хотелось бы», — выдал я слегка неуверенно. «Если честно, я сам не думал, что мне вот так все расскажут». Но шанс был. Дарт обдумывал ответ, попутно почесывая свою щетину. Только спустя секунд пять он заговорил. «Давай так, я введу тебя в курс дела, а ты уже потом сам остальных членов расспросишь, чё тут и как. Ты же большой мальчик, ведь так? Мне 30 лет», — с каменным лицом выдал я. Дарт улыбнулся. «В общем, смотри, мы в игре. Как мы тут оказались и почему, вообще никто пока не знает. Но действует и функционирует это место по законам видеоигры. Играл же, наверное, в игрушки на компе, ну там бродилки, мортка или типа того. Ну да, было дело», — кивнул я. «Ну вот, считай, что ты в очень плохую бродилку попал». Майкл указал на меня пальцем. «Тебе, друг мой, к сожалению, чертовски не повезло. Ты умудрился словить самый жуткий дебаф, ну или как их называет система, проклятие». Я снова кивнул. «Все сходилось. Признавайся, ты ел зараженное мясо?» Глаза Дарта резко сузились, проверяя меня. «Нет, ничего такого вроде не ел», — попытался соврать я. Но в случае с Майклом это не сработало. «Врешь, приятель. Ой, как врешь. Ну ладно, это не так уж и важно». Дарт пару секунд очень серьезно смотрел мне в глаза, заставив меня понервничать, но потом рассмеялся. «Нет, не умею я людей пугать. Расслабься». Мне его ответ не шибко понравился, но все, что он мне сказал, я и так уже знал. «Дарт, ты же знаешь, что я хочу знать другие ответы. Про игру я и так в курсе. Да и проклятие как бы мне даже ближе, чем родная мать. Теперь, лучше скажи, что тут вообще творится? Мародеры, угоняющие людей в рабство. Прямоходящие ящеры. Вон та хреновина, что сейчас атаковала тюрьму. Ты же понимаешь, что без доверия у нас вообще ничего не получится. Ну, это на тот случай, если мы вообще планируем вместе дальше работать. Ведь я вам зачем-то нужен. Иначе вы бы банально бросили меня умирать в лесу. Майкл снова изменился в лице. По нему было видно, что он недоволен, но кроме как сказать правду, у него выбора не было. Хорошо, иди сюда. Дарт залез в машину, после чего достал оттуда наспех напечатанную карту. Развернув ее на капоте, он начал чертить прямо на ней кривые границы. Смотри, вот здесь в центре, это Русфорд, единственный большой город людей в восточной части нашего уровня Темпорала. Нашего уровня? Переспросил я. Да, потом вопросы. Сейчас слушай. Майкл вежливо меня перебил, снова указав на карту. Очертив большой круг вокруг города, он обозначил ее как границу. Вот эта местность, это наши охотничьи угодья, где мы качаемся, помогаем новичкам, следим за порядком. В общем, это территория под нашим контролем. А вот здесь, здесь и здесь. Майкл начертил три небольших точки на границе влияния Русфорта. Это базы мародеров, которые они тут периодически строят, пытаясь проникнуть вглубь нашей территории. Сейчас поймешь почему. Дарт сделал еще один круг, левее границы, только сделал его еще больше, как минимум в два раза. Потом уставился на меня и стал ждать. И, спросил я, потому как сам не знал, что там. Хорошо, что спросил. Здесь, друг мой, начинается территория кланов, людских кланов, если ты хочешь знать подробности. И у нас с ними пока никак не получается договориться. Майкл развел руками, позволяя мне все обдумать. Так и в чем сложность-то? Их тупо больше, переспросил я, потому как мне самому было интересно. Да не что, чтобы. Раньше, они сами друг с другом прекрасно воевали. Люди всегда такие, удавятся за любой кусок власти. Даже если их власть распространяется на джунгли, где вообще ничего нет. Ладно, проехали. Дарт попытался убрать карту, но я его остановил, положив руку. Погоди-ка, погоди-ка, а что это за тварь сейчас сюда прилетала? Да и про кланы людей, так как-то подозрительно упомянул. Давай рассказывай все. Глава охотников смерил меня ироничным взглядом. Потом встал поудобнее и отложил в сторону карту. Ну так мы сами не знаем, кто это такой. Ходят слухи, что объявился новый одержимый, который объединяет кланы. Если это так, то у нас большие проблемы. Так что ты и сам должен догадаться, кто прилетал посмотреть на тебя. Просто мы не думали, что он проделает это так легко. Теперь все встало на свои места. Я прикинул в уме произошедшее, и мне стало немного жутко. Я сам заварил эту чертову кашу. Напал на генерала, разрушил одну из баз мародеров. Запрокинув голову, я тихо простонал. Ну зашибись, теперь еще и с летающим птеродактилем придется махаться. Майкл тут же рассмеялся. А ты смелый малый. Это хорошо, нам нужны смелые. Не знаю откуда, но Дарт сумел достать термос и теперь тихо пил из него кофе. Я по запаху определил. Кстати, что насчет тех динозавров, бегающих по лесам? Они-то здесь каким боком? Вспомнил я о начале своего путешествия. Дарт сразу же повеселел, едва не кашлянул, пока кофе пил. Да черт его знает. Когда мы тут оказались, эти твари уже тут бегали. Мы думаем, они что-то вроде страховки от слишком любопытных. На мой немой вопрос, Дарт сразу же потянулся к карте и начертил еще одну линию. Вот тут, смотри, он указал пальцем. Все новички появляются примерно в одном и том же месте, с разницей в 3 месяца. А вот тут, находится территория рексов. Вы их так называете? Переспросил я, наклонившись над картой. Не перебивай, поправил меня Майкл. В общем, мы попытались нанести на карту те места, где их встречали наши разведчики. Ну из тех, что вернулись живыми. И вот что мы обнаружили. Длинная круговая линия находилась правее города и территории кланов. Она словно отделяла город от чего-то еще более огромного. И вот тут, я сам там был лишь раз. В общем, мы смогли заснять вот это. Порывшись в карманах, Майкл вытащил небольшую фотографию и положил ее прямо на карту. Присмотревшись, я увидел большой столб света, который торчал прямо посреди леса. Чисто навскидку, он реально был огромным и выглядел неестественно. Ага, понял, там еще и пирамида у основания торчит, типа как у индейцев майя. Но я тебе этого если что не говорил. Охотник в шутку подмигнул мне. Все, я нем как рыба. Ха, а ты не только смелый, но и толковый. Быстро схватываешь. Ты точно не хочешь вступить в корпус охотников? Я пока не решил. смутившись, ответил я. «А разве у вас есть другие корпуса? Ну, типа как в армии?» «Еще как есть. Поверь, ты удивишься». Майкл снова хлопнул меня по плечу, но меня этот жест ничуть не обрадовал. Нужно было многое решить и обдумать. А еще мне нужно хотелось кое-кого увидеть. Заметив, что Дарт собирает карту, я понял, что он собирается вернуться в блок охраны, чтобы помочь своим подчиненным. Я в последний момент окликнул его, чтобы спросить. «Слушай, Дарт, а я могу тебя попросить об услуге? Вернее, о двух услугах». Майкл обратил на меня внимание, упер руки в бока и стал ждать. «Без проблем. Слушай, я хочу кое-кого увидеть. А еще, я посмотрел на свои рваные кроссовки, и мы поняли друг друга без слов. Ха-ха, подберем тебе новую одежку, не переживай. А по поводу твоих друзей, тоже не беспокойся. Скоро ты с ними увидишься. Нужно же тебя где-то запереть, пока суд не начнется». Слово «суд» мне чё-то сильно не понравилось. «Что за суд?» — крикнул я вслед уходящему Дарту. «Не переживай, скоро узнаешь». Помахал рукой на прощание охотник. И ведь не соврал, чертов портальщик. Друзей я своих действительно увидел. Ну, одного из них я бы другом с натяжкой назвал, но вот Михалыч. Здание штаба гильдии встретило меня тишиной, а еще в некоторых окнах горел свет. По-видимому, это и было общежитие, предназначенное для нубов. Нижние три этажа всегда отводились новеньким, и занимали они их до тех пор, пока не смогут сами оплачивать себе жилье. Да, деньги в Русфорте тоже были. Причем вполне обычные, бумажные, с нарисованной на них башней. С названием мудрить не стали, обозвали их просто бумажки. Но в курсе местной валюты я пока вообще не шарил. Мне дали всего 500 одной купюрой. Хотели дать 300, но Майкл накинул мне сверху, за мой навык чтения рун. Как он сказал, вернешь, когда отработаешь. А так-то я и сам без понятия, много это или мало. Сейчас на дворе ночью магазины не работают, так что и купить я сейчас ничего не могу. Внутри здания меня встретил лишь один охранник, причем он так беззаботно спал, что мне стало его жалко, когда Дарт подошел к нему и со всего маху пнул по креслу, в котором он лежал. «А ну встать, солдат, командир в здании!» — рявкнул Майкл с едва заметным акцентом. «Чё, где, а, простите, ваше командирское, то есть я хотел сказать». Охотник, увидев, как путается стражник, махнул рукой, и тот сразу сник. Похоже, кому-то урежут жалование. Пройдя дальше, по коридору, я поинтересовался у Дарта, почему тот не отчитал охранника. Все же тот спал на посту. Что, почему не наказал его? Майкл не стал замедлять шаг. Так тут и ежу понятно, что охранять-то, по сути, нечего. Какой дурак в темпорале нападет на штаб-квартиру гильдии? Нет, прецеденты, конечно, были, но мы решили вопрос полюбовно с теми придурками. «Это как это?» – удивился я. Майкл снова хитро улыбнулся, после чего выдал это. «Мы истребили их мелкую наглую расу. Кто это такой мелкий и настолько наглый, что смог напасть на столь большой город?» Я решил не уточнять. Мне и без этого жутко стало. Но следующий вопрос я задал из чистого любопытства. «А сколько вы уже здесь находитесь?» «Ну, то есть, я хотел спросить, сколько городу?» Дарт резко остановился перед лестницей, после чего придержал меня рукой. «Интересный вопрос, дай-ка подумать. Нас всех выкинуло сюда из 2020. Первые строители возвели стену спустя лет 5, получается». Посчитав в уме, Майкл вполне себе четко сказал. 50 лет, Русфорту сейчас 50 лет. В моей голове никак не укладывалось, что люди тут живут уже 50 лет. Хотя если вспомнить дома и забегаловки, что тут были, вроде все выглядело логично. А, я попытался задать еще один вопрос, но Дарт меня опередил, поняв, что я хочу спросить. Хочешь узнать, сколько я тут уже нахожусь? Меньше, чем ты думаешь. Я тут пару лет всего. А потом он рассмеялся. А теперь смотри, чего я достиг. Ха, не переживай, ты тоже много чего сможешь, если постараешься. Меня бесцеремонно обняли за плечи. Только на мое место не медь. Я тебя не боюсь, пошутил Майкл. Вот уж пошутил так пошутил. Обхохочешься. Но надо признать, не чувствовал я в американце какой-то злости. Вполне себе прикольный мужик, со своими тараканами в голове. Михалыч тоже мне поначалу казался слишком грубым. А потом ничего, даже сдружились. Пришли, можешь заходить. Да они и не спят вроде. Дойдя до нужной комнаты, Майкл резко остановился. Заметив, как я мешкаюсь перед дверью, глава охотников постучал себя по голове пальцем у виска. «Артем, используй свои навыки себе на пользу, прямо как я», и исчез. прямо у меня на глазах. Я весь коридор просмотрел, но так никого и не увидел. Не зная, как реагировать, я выдал вслух то, о чем думал. «Копперфильд хренов, колдун еучий», — подтвердил тень, после чего сразу же заткнулся. У меня было много мыслей по поводу проявления демона, и все они были негативные. Поэтому и в комнату общежития я вошел с кислой миной. К моему удивлению, я увидел не незнакомых мне людей, а Михалыча в компании Кима. Оба увлеченно общались, замолкнув только при моем появлении. Судя по аромату чая и булкам на столе, они чаевничали. Да и комната не сказать, чтобы как-то выделялась. Серые стены, четыре сколоченные кровати и стол посередине. Сразу видно, дизайнеры в этом мире не в почете. Хотя один элемент все же был. Это самовар. Он каким-то чудным образом преодолел границу миров и оказался здесь. Но, как и почему он стоял на столе, мне было до лампочки. «Здрасти», — я кивнул, чтобы разрядить обстановку. «Артем, вот это сюрприз, а мы тебя не ждали». Михайлыч тут же встал и кинулся меня обнимать. «Ничего себе, они тебе ничего не сделали, выглядишь бледным». Дальше слово за слово. Меня пригласили к столу, где я в общих чертах все и рассказал, а потом выслушал рассказы моего шефа с корейцем. Оба так в красках рассказывали, что с ними произошло, что мне даже завидно стало. Если в случае с Михалычем еще понятны были его эмоции, он встретил после перемещения местную двуногую птицу, которая его и подрала. Потом он кое-как добрался по координатам смартфона до базы генерала, где и благополучно вырубился. О своем чудесном спасении он узнал со слов Ростика и Кима. Оба ему в красках все рассказали. То вот с корейцем, который по непонятной мне причине молчал весь рассказ, приключилось нечто другое. Когда Михалыч закончил рассказывать, как прошел его день, к разговору присоединился Ким. По его же словам, он одним из первых добыл себе пропитание и соорудил костер, за что его система и наградила, очень похожим проклятием, с одним отличием. «Ну, довольны?» — Ким сидел насупившись, показывая свое чудесное приобретение в виде черного рога, который горел у него на лбу справа. Неплохо так дымился. Михалыч даже смеха сдержать не смог. Он начал пыхтеть, уже не в силах сдерживать смех. Видимо, Ким пока тут с ним сидел, так и не решился показать свое новое украшение. «Он у тебя не трындит в башке, Ким?» — я задал вопрос, чтобы разрядить обстановку. «Не, а что, должен?» — переспросил азиат. «Мой вот постоянно что-то трындит». Разговорчивый попался. Я сделал небольшую паузу, закусил плюшкой и хлебнул чая, который мне любезно налили. «Ареал у тебя есть?» «Нет». «А что это такое?» — тут же заинтересовался Ким. «Сидит, а рожа хитрая, как у лисы». Я сузил глаза. «Тебе лучше не знать». Дальше ничего особенного не произошло. Мы допили весь чай, потом догрызли все булки. Михалыч еще пару смешных историй рассказал из своей прежней жизни. Но все понимали, что со мной что-то не так. Да и я сам понимал. Понимал, что внутри меня сидит тварь, которую хлебом не корми, дай только кого-нибудь убить. Моя б воля, я бы этого короля на такой же рог обменял, но, увы, этот чертило намертво ко мне теперь прилеплен. Даже сейчас я чувствую, как он злобно пыхтит, хотя тут и опасности неоткуда взяться. «Артем, тебя если беспокоит что-то, то ты говори, может, вместе что-нибудь придумаем». Икренние слова Михалыча заставили меня выпрыгнуть из потока негативных мыслей. «Если бы я знал, Михалыч, чем мне можно помочь, поверь, я бы рассказал», — ответил я, натянув улыбку вопреки чувствам. «Ну так начни с малого, а мы уж как-нибудь обмозгуем, мы же теперь все в одной лодке». Здесь я пристально посмотрел в глаза старику, который многому меня научил, пока не понял, что нужно рассказывать вообще все. Целых два часа мы вели беседу, пока я не рассказал почти все, что знаю. И о руинах рассказал, и о превращении в демона, когда и как я его подцепил, и как нашел способ его хоть немного контролировать, и даже то, что я убил нескольких человек, похоже на медитацию, да, все эти волны, спокойствие. Сделал свое предположение Ким. Михалыч же довольно долго думал над всем, что я рассказал. В конце он почесал щетину и начал говорить очень серьезным голосом. «Да, Артем, твоему положению не позавидуешь, но ты слишком много приписываешь злодеяний самому себе, хотя ты свое тело в тот момент не контролировал. На твоем месте я бы сконцентрировался не на том, что сделал твой демон, а на своих собственных ощущениях. Тебе нужно самому найти способ его контролировать. Только ты сам сможешь найти способ, как обуздать внутреннего демона. Увы, но больше я не подскажу, потому что сам в этом мире всего ничего. В комнате снова повисла тишина. «Простите, но я не знаю, как его можно обуздать. Свобода – это все, что он хочет. Но я банально боюсь, что еще одна его выходка и погибнет кто-то еще». Михалыч сделал жест, указав пальцем на стол. Именно это и привлекло всеобщее внимание. «Да, твой демон опасен. Он большой, злой и ретивый. Но и ретивого можно объездить. У меня есть идея, как это можно провернуть». Мы с Кимом переглянулись. А потом вылез он. Тень внутри злорадно рассмеялся. «Ха-ха, какой прикольный мужик». И тут же сменил тон на пробирающий до костей хрип. «Убью его первым». Глава 16. Утро встретило меня не запахом сладких булок, да и крепким кофе тоже не пахло. Зато я отчетливо учуял запах чьих-то потных носков. Нет, я и раньше не жаловался на свой нюх, он у меня как бы с детства, такой своеобразный. Просто именно в этот зловонный запах разбудил меня ни свет ни заря. Михалыч, естественно, спал на своем лежаке. Ким тоже, только он тихо храпел. А вот запах шел со стороны окна. Посмотрев в ту сторону, я увидел, как на открытом нараспашку карнизе красовались чьи-то носки. Причем этот кто-то додумался их сначала постирать в общем туалете, а потом принести сюда. «Все прелести общажной жизни», — сказал я тихо вслух, пытаясь отодрать себя от кровати. Встав и побродив по комнате, я нашел свои сменные шмотки и по-быстрому их одел. На самом деле, я не хотел надолго задерживаться в комнате, потому как планировал посмотреть город собственными глазами. Это, в том случае, если Дарт не приставил ко мне охрану. Широко зевнув, я открыл дверь в коридор, где со всего маху чуть не влетел в охотника в черной маске. «Привет!» – поздоровался я. Он промолчал. Сайлент стоял возле двери и, возможно, караулил меня, отчего я вздрогнул. От осознания того факта, что он стоял тут всю ночь, меня и передернуло. «Слушай, можно вопрос, когда меня уже перестанут подозревать?» Я задал вопрос вслух, протирая заспанные глаза. «Никогда. Идем». Лаконичный ответ молчаливого охотника расставил все точки над «и». «Понял», — согласился я. «Вот и как с таким человеком вообще общаться? Интересно, что в его жизни такого случилось, что он стал похож на долбанного андроида без чувств и эмоций? Наверное, я это когда-нибудь выясню». Спустившись на этаж ниже, я попытался задать еще один вопрос. «Слушай, Сайлент, а куда мы идем? Я просто хотел город посмотреть, пока время до суда не вышло». Охотник тут же повернулся ко мне и указал рукой на припаркованный у штаба гильдии внедорожник. «Туда и направляемся. Совет гильдии уже ждет. Дарт просил привести тебя как можно скорее, но я не хотел тебя будить. Это довольно опасно». Без каких-либо эмоций в голосе выдал помощник Майкла. «Пу-пу-пу-пу-у-у-у». Выдохнул я себе под нос. Теперь понятно, почему он ждал за дверью. Все, похоже, боятся не меня самого, а ту тварь, что сидит внутри меня. Сомневаюсь, что Сайлент испугался корейца с демоном внутри. Тот так вообще еще не понял, как ему повезло. Ладно, погнали. Я сам сел на пассажирское сиденье и закрыл за собой дверь. Как говорится, чему быть, того не миновать. Так зачем я должен переживать по поводу суда, если меня еще не убили? Значит, я им зачем-то все-таки нужен. Ну а ликвидировать меня они всегда смогут. Одного короля они уже замочили. Если, конечно, верить тому, что рассказала Диана. Значит, суд собрался по другой причине. Той, о которой мне, похоже, знать не положено. Проехав несколько улиц, мы свернули на небольшую дорогу, после чего вклинились в поток машин. Масштабы тут были, конечно, не такие, как в большом городе. Я вообще бы Русфорд с большой деревней сравнил. Но чего у города было не отнять, так это красоты. Дома хоть и были выкрашены в светлые тона, но пестрые ленты крыши хорошо дополняли общий вид. Запахи тоже били в нос своим разнообразием. От сладких фруктов на прилавках, до керосина и даже жженой резины. В общем, жизнь в городе кипела. Здание суда располагалось не так далеко, поэтому через полчаса мы приехали к большим металлическим воротам, за которыми находилась довольно красивый дом, чем-то напоминающий особняк, с поправкой на то, что некоторые его части были будто прибиты гвоздями и еще недостроенные. Видимо, ресурсов пока не хватает. Машина тихо остановилась, и к нам подошли двое охотников, с плащами, выкрашенными в штандарт гильдии, синий с белым кругом и треугольником внутри. Я начал их отличать, еще вчера, просто не задумывался об этом. Все как-то фоном шло. Сайлент тоже носил похожий плащ, но он был скорее не синего, а черного цвета, что-то типа элитного отряда, наверное. У Дианы он был вообще зеленый. Артем Росомахин, «Прошу за мной». Один из охотников указал направление, после чего меня взяли под стражу. Для приличия на меня все же надели наручники, что мне, естественно, не понравилось. Но перечить я не стал, пусть делают свою работу. В здании все было выполнено по высшему разряду. Деревянные полы и стены, а еще довольно новомодный интерьер. Откуда взялись все эти богатые материалы, мне еще предстояло выяснить. Когда меня привели в зал суда, я сходу заметил знакомое лицо. Майкл стоял у места судьи и увлеченно с ним о чем-то болтал. Сам судья не носил судейскую робу или нечто похожее. Он носил обычную повседневную одежду, с поправкой на накинутую поверх нее синюю накидку с гербом гильдии. Как только меня усадили на самый ближний стол, в зал начали входить и другие члены совета гильдии. Дарк тут же вернулся ко мне. Сев рядом, он ввел меня в курс дела. Вошедший следом за мной, выглядел на самом деле удивительно для данного места. Он носил настоящий деловой костюм, который практически идеально на нем сидел. Образ финансового воротилы подчеркивали очки в золотой оправе. Это глава корпуса снабжения, Ирбис. Реальное имя не раскрывает гад. Да и вообще, не советую с ним ссориться. Потом хлопот не оберешься. Дарк сделал голос нарочито загадочным. Ирбис прошел мимо нас, смерив взглядом, задержавшись лишь на Дарте. Между ними явно что-то было, но я не уловил суть. Возможно, они соперники. Потом в зал вошла женщина. И вот она уже больше походила на охотника. Ее рабочий комбинезон и растрепанные волосы многое могли сказать о человеке. Я же сам работал в автосервисе и знаю, как коллеги могут выглядеть. Эта дамочка точно не парилась над внешним видом. Лишь синие джинсовые штаны и белый знак гильдии отличали ее от остальных. Это Ольга. Свои зовут ее мисс. Ну или просто мамочка. Она здесь за всю технику отвечает. Ее ребята техники, чинит все, что может стрелять или ездить. Если у тебя заклинит пушка, придется идти именно к ней. Дарт на слове «мамочка» толкнул меня в бок. Ну женщина, ну фигура ничего такая. Но мой взгляд на Ольге не задержался. Следом вошла еще одна женщина, при этом ее выход чуть не заставил Майкла прыснуть от смеха. Женщина явно была молода, но своими габаритами могла двух мужчин нахватить. В общем, она была пухленькая. Вид у нее был как у типичной творческой личности. Синяя накидка понча, штаны непонятного цвета и сандалии. В руках он держала портфель, набитый свитками и картами. Это Роза, ну или Розалина Ивановна, но мы ее очень любим и зовем Рози. Она отвечает за исследовательский корпус. Если она узнает, что ты что-то ценное выяснила Тимопорале, она всю душу из тебя вытрясет, но докопается до правды. Милый внешний вид обманчив. Вот с ней особенно держи ухо востро. Несмотря на спокойный тон, Дарт улыбался, когда рассказывал о милой пухляшке. Последним же, входящим в совет гильдии, был самый настоящий военный. Я теперь с закрытыми глазами узнаю военную форму и чем он отличается. С одним отличием, носитель этой формы был не просто здоров, он был огромен. Мужик, даже с первого взгляда напоминал скалу и был как минимум 1-2 метра в высоту. Ему даже пригнуться пришлось, когда он входил в зал суда. Следом вошли пара охранников в серой форме, и я сразу понял, за что он отвечает. Это Валерий Морозов. Кличку ты можешь и сам додумать, но не советую его так называть, да и вообще с ним пересекаться без лишней надобности. На мое счастье, весь его отдел подчиняется охотникам, так что теперь ты увидел лицо того, кто отвечает за стражу в городе. Все члены гильдии, кроме Дарта, заняли свои места по обе стороны от судьи. Майкл же, как я понял, решил выступить моим адвокатом. Странно, но все происходящее я воспринимал со скепсисом. Но вот присутствие главы охраны как-то сразу меня больно кольнуло в районе груди. Вот ты плакса. Этот здоровяк сильный, но не настолько, чтобы меня остановить. Если надо. Скрипучий голос демона прозвучал в голове, ой как не стати. Артем Росомахин, я полагаю, голос судьи заставил меня встать и поднять голову. Да и тут я понял, что хитрый Дарт не рассказал, как его зовут. Но судья лишь улыбнулся, поняв мое замешательство. Можешь называть меня Рой. Я глава гильдии и имею право лично проверять новичков, которые хотят вступить в гильдию. Внешность Роя предательски подкупала. Возможно, взгляд лидера или какая другая черта. Но сомневаться в честности я почему-то не хотел. Да и лицо у него было русское, как и идеальный акцент. Но настоящее имя он почему-то решил скрыть. Я могу как-то избежать этой проверки? Мой вопрос удивил совет, но я прекрасно знал, на что шел. Я банально хотел быть честным с этими людьми. Если мне страшно или я чего-то не хочу, то я так и скажу». Рой улыбнулся уголками губ, потом подпер лицо рукой, после чего без тени злобы ответил: «Конечно же нет, мы же не можем себе позволить повторение инцидента короля. Ты уж прости нас, но мы пока не уверены в твоей стабильности». «Ну да, мои иллюзии быстро развеялись по ветру. Ни о каком доверии сейчас и речи идти не может. Мне от этого даже немного грустно стало, но благо, что за меня вступился Дарт. Но парень изо всех сил старался спасти людей. Мы вывели с территории кланов почти 50 человек. Если бы не этот малый, то они все были бы обречены сгинуть на каменоломнях или чего похуже. Думаешь, старания этого парня ничего не стоят?» Глава охотников встал между мной и советом. «Да, его заслуги мы учтем на собрании, но где гарантии, что он не слетит с катушек, как его предшественник?» В разговор включилась Роза. Несмотря на ее внешний вид, говорила она очень цепко и настойчиво, взвешивая каждое слово. «Да ладно тебе, парень лично навалял этому ублюдку генералу, а он та еще заноза в заднице. Введите пацана в круг и дело с концом». За меня неожиданно вступился Морозов. Удивился не только я, но Дарт. Он буквально вцепился взглядом в военного, отчего тот даже улыбнулся слегка. «Хорошо, конечно, иметь столь могущественную боевую единицу в штате, но что по его прокачке? Наверняка его уровень еще мал, а значит и проклятие ему пока никак не остановить». Теперь в обсуждение включился Ирбис. Мужчина запрокинул ногу на ногу, положив руки на колено, словно он английский шпион из фильмов. Ольга лишь устало зевнула. Видимо, ей это собрание вообще было до лампочки. Потом начались оживленные переговоры. Все общались со всеми, приводя доводы за и против моего членства в гильдии. Лишь один человек сидел молча и непрерывно смотрел на меня. Это был Рой. Он словно пытался оценить меня по каким-то своим критериям. «Не чувствую от него ничего. Опасайся таких людей. Иногда их сила может быть скрыта под слоями доброты и бахвальства». Тень начал шептать, как только понял, что его тоже изучают. «Довольно». Рой поднял руку вверх, чем мгновенно пресек все разговоры. Несколько секунд мы молчали, пока глава гильдии вновь не заговорил. «Я читал отчеты. Ты, Артем Росомахин, явно смог временно взять под контроль монстра, сидящего внутри тебя. Как ты это сделал?» Почесав в затылке, я рассказал часть правды. «Ну, в первый раз мне помогла Диана, ваша охотница оказалась в подземелье. Она обняла меня, когда... не там», резко перебил меня Рой. «До этого, я читал полный отчет, как ты обезвредил в первый раз демона, перед тем, как убить босса подземелья». Опешил я. «А это-то он как узнал? Я же вроде там один был. Ну не только я, но еще и Диана, но она же говорила, что не видела, как босс умер. Или я неправильно ее понял, или же она тебя обманула. Ха-ха, вот умора». Зловредный смех демона заставил меня напрячь мышцы лица. «Да, я хочу понять именно этот момент, когда ты сам поддался проклятию, а после смог его отменить. Вот теперь меня ждала полная жопа, потому как все присутствующие смотрели именно на меня. Даже Майкл с интересом наблюдал за тем, как я пытаюсь выкрутиться. Но я вспомнил слова, которые мне посоветовал Михалыч, еще давным-давно. Всегда старайся говорить правду, даже если она навредит тебе, позже ты сам поймешь и поблагодаришь себя. Мир ценит честных людей». Я типа, сделав жест руками в наручниках, я попытался показать, словно управляю энергией. Представил в голове гигантскую волну и смыл этого урода. Что-то типа того. На несколько секунд в зале воцарилась тишина. «Что?» Я задал уточняющий вопрос, потому как все члены совета гильдии молчали. «Я это сам придумал, чисто на автомате, так что не спрашивайте, как это работает. На земле я как-то раз по совету подруги на йогу пошел, ну вот и вспомнил приемчик. Здесь я не соврал, просто только сейчас об этом вспомнил. Я же человек, а не робот в конце концов». Ирбис молча закатил глаза, остальные начали нервно хихикать, только Рой оставался серьезным как скала. «Чего смешного? Вы хоть представляете, как сложно его остановить? Он жуткий, блин, стрёмный и постоянно хочет кого-то убить. Думаете, я выбирал, чтобы он внутри меня поселился? Да хрен там плавал. В гробу я видал таких помощников. Здесь мои нервы немного сдали». Рой поднял руку, и другие члены совета сразу же затихли. «Тогда последний вопрос к тебе». Глава гильдии сделал небольшую паузу. «Чего ты сам хочешь добиться, вступив в гильдию?» Вопрос поначалу поставил меня в тупик, потому как я сам не задумывался, что хочу получить от гильдии. Я скорее плыву по течению и смотрю, что получится. Но именно в этот момент я почувствовал, как именно надо ответить, и этот ответ был искренним. Посмотрев пристально в глаза Рою, я без тени сомнения ответил: «Я хочу убить Рекса, одного единственного, даже не спрашивай почему, просто, потому что так я сам так захотел». Еще пару секунд мы с Роем играли в гляделки, пока тот не скрестил руки и не высказался по этому поводу. «Хорошо, я принимаю твои слова за правду, но даже так, нам все равно нужно выяснить, какая от тебя может быть польза». Тут уже я сам растерялся. Казалось, будто у меня спросили что-то очевидное. Но меня поддержал Дарт. Охотник сам поднял руку и рассказал все, что знает. Ну, парень умеет читать язык рун. Одно это, уже делает Артема невероятно полезным. Даже более полезным, чем носитель боевого проклятия высшего ранга. В конце Майкл цыкнул в мою сторону. Видимо, намек на то, чтобы я молчал. Роза тут же зашевелилась, явно проявив интерес к тому, что сейчас сказал глава охотников. Рой снова посмотрел на меня, но уже куда более скептически. «Хорошо, тогда если он умеет читать руны, то пусть расшифрует это». После глава гильдии обратился к охране, и те быстро принесли небольшую каменную табличку. Ее положили передо мной на стол, после чего я и сам понял, что именно от меня хотят. «Ну же расшифруй это, парень. Если ты это сделаешь, то я с радостью приму тебя в гильдию». Я посмотрел на Роя, потом повернулся к Дарту, и тот нервно начал указывать жестами, что это ловушка, чиркая ладонью по горлу, и что он вообще тут не при делах. «Ловушка так ловушка», — подумал я и начал присматриваться к знакам на табличке. Взяв ее в руки, я понял, что руны не совсем такие, как в пещере. Размеры понятия были другие, но чем больше я всматривался, тем понятнее для меня становился текст. Сначала слова не складывались, я понимал только обрывки текста, но потом постепенно начал осмысливать написанное. Мозг приспособился к столь сложному языку. «Когда род ваш достигнет величия и посмеет бросить вызов Богу времени, то земля ваша и вы сами падете к нашим ногам. Первый закон мироздания гласит, все подчинено системе. И вы, существа из плоти и крови тоже. Любой, кто попытается обмануть наши правила, будет изгнан в великую пустоту. Такова суровая истина нашего мира. Играйте честно или познаете всю горечь поражения». От таблички ощутимо повеяло холодом, при этом демон внутри меня словно взбесился от этих слов. «Убью, разрежу, сожру вас всех, клянусь всем, что у меня есть, вы подохнете в собственной крови, чертовы уроды». Все в зале были шокированы услышанным. Ну а я впервые почувствовал, как демон внутри не злится, он в неистовстве и ярость его обращена именно на создателей этого сообщения. Глава 17. Наконец-то, я впервые почувствовал, как гнев тени обращен на кого-то кроме меня. Отчасти, это было даже приятно. Пока суд гильдии сидел в полном молчании, я перевернул табличку. К моему удивлению, там тоже была надпись. «О, а тут еще кое-что написано. Сейчас прочту». Присмотревшись, я подождал, пока руны образуют новый смысл. ХМ, тут написано «Круг парадокса». Это типа подпись. Рой пару секунд сидел с каменным лицом, после чего резко встал и поднял руку. «Охрана, заберите у подсудимого артефакт, и наручники с него снимите, он будет полностью оправдан». Служители правопорядка мгновенно среагировали, пока остальные лишь молча наблюдали, как меня освобождают от наручников. Каменную табличку у меня, естественно, забрали, да и ни к чему она мне. Я и сам пока ничего не понял из сказанного, только про закон какой-то мироздания, да про создателей этого места, как я понял. А может, я вообще ошибаюсь, и правда в другом. «Спасибо», — сказал я охраннику, который открывал мои наручники ключом. Потерев запястье, я молча встал и стал ждать, что же мне скажут. Первым заговорил Рой: «Твой навык читать руны довольно уникальный. Как ты смотришь на то, чтобы поработать на гильдию? От себя могу пообещать лишь всестороннюю поддержку гильдии. Какой бы корпус ты ни выбрал, нам бы очень не помешал в наших рядах человек с твоими талантами». Всю эту тираду Рой высказал без запинки. Все остальные члены совета тоже подняли свои руки. Думаю, все согласятся, что новичок уже доказал свою полезность. Если он будет не против, я бы с радостью приняла его в ряды исследователей. Гордо заявила Роза, гордо задрав носик. «Погоди, Роза, так дело не пойдет. Пусть парень сам решает, чей пусть ему ближе». В разговор встрял Морозов, сидевший с другой стороны от исследовательницы. «Да господи, Пусть мужик сам решит, с кем ему по пути. Хватит на него давить, он же не маленький. Ольга неожиданно для всех подала голос, хотя она все еще выглядела отстраненной. Единственное, что он точно должен сделать, это прибыть в отделение поддержки и сменить свой гардероб. Манерно высказался сидевший ровно Ирбис. «Прости, парень, но от твоих портков все еще отвратно разит». Я оглядел себя и попытался принюхаться. Пахло вроде как обычно, а потом понял, что банально даже душа не принял, как попал в Русфорд. Мне стало немного стыдно, всего капельку. Единственное, что Антем должен сделать, это присоединиться к корпусу охотников и помочь нам с поимкой мародеров. Кланы не исчезнут сами по себе. Кто-то же должен периодически щелкать им по носу. Майкл на радостях не только спародировал интонацию Ирбиса, но еще и меня попытался втянуть в свою организацию. Я не был в общем-то против, но... Все присутствующие, помолчите. Рой поднял руку, чем прекратил разговоры своих соратников. Пусть Артем сам решит, в какой корпус ему вступать. Я осмотрел всех присутствующих, включая Дарта и Роя, и в общем-то был готов в любой корпус вступить, даже к стражам порядка присоединиться, потому как Морозов явно вызывал больше уважения, чем страха. Но вот мои цели шли вразрез почти со всеми. «Я хочу», — начал говорить я, но неожиданно у меня словно ком в горле застрял. «Давай я покажу, как это делается». Голос тени вылез чертовски не вовремя. Он словно ждал своего часа, чтобы вылезти и все испортить. «Я хочу», — снова донеслось из моего рта. Тут-то члены гильдии забеспокоились, потому что кровавый ореол, который начал нарастать вокруг моего тела, вот-вот готов был показать мою трансформацию. Я сопротивлялся, всеми силами сопротивлялся, использовал все возможные иллюзии в голове, чтобы утихомирить тень, но та не желала уходить. Она хотела чего-то большего, нежели просто убить Рекса. Она хотела: «Я хочу убить ту тварь, что приходило за мной ночью, свернуть ей шею, выпотрошить внутренности, переломать ей хребет, а потом сожрать». Мое лицо, наверное, изменилось, потому что часть членов совета попросту испугались. Тень согнул пальцы на руке, выпустил небольшие когти, посмотрел на ладонь, после чего снова повернулся к присяжным. «А та ящерица, что бегает по лесам, будет для меня просто закуской, так что я вижу только один путь для себя, чтобы воплотить задуманное». Тень зачем-то постучал себя когтем по лбу. «Мы охотник, и мы ничто без своей охоты», — произнесли мы синхронно. Как только демон исчез, я чуть не грохнулся на пол, едва устояв на ногах. Король пропал так же резко, как и пришел, оставив после себя лишь боль после трансформации. Когти и клыки исчезли, оставив лишь ссадины между зубами, отчего рот наполнился привкусом крови. «Простите». Он попытался вырваться, но я его удержал. Едва не задыхаясь, произнес я на полусогнутых: «Кто бы мне встать помог, а они смотрят. Ох, чувствую, я еще натерплюсь от совета». Увидев мое маленькое представление в управлении демоном, все члены совета сразу же начали перешептываться. Только Майкл стоял ровно, уверенно, будто так и было задумано в его плане. Атмосферу общего страха нарушил Рой. Он снова поднял руку и начал говорить: «От лица совета гильдии, я объявляю Артема Росомахина полноправным членом гильдии. Мы уважаем его выбор стези охотника, так что полностью передаем его под попечительство Майкла Дарта, главы охотничьего корпуса». Рой спокойно смерил Дарта взглядом, чем удивил Майкла. Глава охотников учтиво кивнул, после чего помог мне подняться на ноги. «Блин, как неудобно получилось. Прости, но демон решил вставить свои 5 копеек в обсуждение», — тихо сказал я Дарту, когда тот отпустил меня. «Да не парься, а ты сам выбрал мою сторону или же это демон за тебя так решил?» — спросил ухмыляющийся лидер охотников. «Сам», — коротко ответил я. Я верил в свои слова, как и в выбор, который сейчас сделал. Даже демон не повлиял на мое решение, он просто озвучил вместо меня то, что я и сам пытался сказать. Наверное, впервые мы с этим чудищем были солидарны. Врагов у меня становилось все больше, а вот я сам пока что никак не прогрессировал. Нужно наверстывать упущенное. Благодарю совет за оказанное мне доверие. Я поклонился суду, чем вызвал реальное уважение у присутствующих. Все члены совета закивали, чем негласно подтвердили мое вступление. «Ну-с, мой новый протеже. Обычно в такие моменты говорят «добро пожаловать», но ты у нас особенный, поэтому я лично приготовил для тебя особенное задание на сегодня». Майкл явно был рад тому, что я вступил именно к охотникам. Вот только его хитрая ухмылка не внушала мне доверия. Мне отчаянно хотелось пошутить, но я решил, что сейчас не самое лучшее время. Лучше промолчу, чем сойду за шутливого раздолбая. Вижу неподдельный интерес в твоих глазах, друг. Обещаю, тебе понравится. Нет, нет, нет, нет. Я уже по твоей наглой роже вижу, что мне ни хрена не понравится. Я очень сильно скривил лицо в недовольной улыбке. Можете быть свободны. Заседание окончено, объявил Рой, после чего сам покинул помещение в компании Морозова и его телохранителей. 10 часов назад, безымянный дворец, территория кланов, убежище синдиката. Древние руины были оставлены своими создателями еще задолго до того, как на эту землю вступили люди. Спрятанный глубоко в горах, дворец чудовищных масштабов всегда казался лидером кланов лакомым куском, который довольно легко захватить. Жителей давно нет, опасностей и ловушек тоже. Так думали все те, кто пытался обжить это место. Теперь лишь их призраки бродили между стен, лишь иногда завывая от невыносимой печали. Когда-то верные своим идеалам и любопытству, лидеры расы людей, проникнувшие в эти стены, теперь горько сожалели о содеянном. Но сколько бы ни старались первопроходцы, охотники или обычные проходимцы, замок не покорялся никому. Так было до недавнего времени. Чтобы сделать замок своим домом, пророку пришлось сильно постараться. Вместо хитрости или банальной силы, новый лидер искателей выхода впервые решил пообщаться с этим местом. Внутри человека жило чудовищное проклятие. Внутри безмолвного замка тоже. Лишь заговорив друг с другом и найдя общую скорбь в произошедшем, оба одержимых смогли найти общий язык и договориться о сосуществовании. Высокие, вырубленные из белого мрамора колонны уходили далеко под сводчатый потолок. Там когда-то располагалась серая фреска. Видимо, в древности на ней могли быть нарисованы создатели этого места, но сейчас в залах царил лишь мрак. Только очень своеобразный человек мог полноценно жить в столь неживом месте. Здесь было минимум света, а также почти не было никакой растительности. Только воздух с гор иногда наполнял свежестью столь мрачное место. Черная, словно смоль, тень пронзила облака и устремилась к замку. Большой силуэт хищной птицы летел, широко раскинув крылья, лишь изредка двигая головой. Желтые неживые глаза горели, словно два мерцающих фонаря, освещая участок впереди тени. Летевший одержимый знал, куда и как ему нужно приземлиться. Давно этот замок не принимал посетителей, но сегодня случилось нечто из ряда вон выходящее. Сам лидер синдиката вышел на рейд и покинул свой собственный дворец, а его последний приказ звучал так: собрать всех. Так что никто из присутствующих сейчас в клане не знал истинной причины общего сбора. Хищная птица, состоящая из дыма, резко взяла вираж над замком, после чего опустилась по касательной на смотровую площадку. По логике создателей этого места, здесь когда-то располагался парк, теперь здесь повсюду лежал гладкий мрамор. Все растения, посаженные тут, мгновенно умирали от проклятия, поэтому и сажать новые было бессмысленно. Пророк проверил это еще в первый год жизни здесь. Перед тем, как приземлиться, тень ненадолго зависла, взмахнув крыльями, чтобы погасить инерцию. Возле скалы располагалась деревянная дверь, и из нее почти сразу же выбежал сгорбленный человек, держа бумажный сверток в руках. «Мастер, вы так скоро вернулись. Посмотрите, я составил новую карту 7-го этажа. Было сложно, но я постарался». Когда тень приземлилась, то эффект одержимости демоном рассеялся. Человек, вышедший из дыма, выглядел вполне обычно. Черные волосы и прожженные сединой виски. Из одежды выделялся только плащ, испещренный порезами, ярко-алого цвета. Его взгляд, словно объектив фотоаппарата, сразу же сфокусировался на бегущем. Бежавший к нему выглядел куда как скромнее. Темная роба и порванные на одном колене джинсы. «Мастер, мастер!» Добежав до своего повелителя, мужчина почтенно опустил голову, позволив пророку положить свою руку ему на голову. «Мастер, я так ждал вашего возвращения. Замок, он словно живой, он меняет постоянно расположение комнат. Я так хотел вам показать, что я нашел внизу. Это сердце». Пророк не стал спорить или отчитывать. Его лицо вообще не выражало эмоций. С определенного ракурса могло показаться, что он и не человек вовсе. Пустая оболочка, без души. Но его отрешенность была лишь маской. «Успокойся, Рим. То, что ты исследуешь это место, уже большая заслуга. Но не надо сходить из-за своего любопытства с ума». Пророк взъерошил волосы своему подчиненному, отчего тот немного простонал от удовольствия. «Клан собрался?» Рим сразу же закивал. «Все прибыли, господин. Все-все. Даже чай рук пришел через портал. Если честно, я немного испугался. Пророк никак не удивился. На его лице мускул не дрогнул, только взгляд на секунду перефокусировался. Его крестообразные зрачки видели не так, как у обычного человека. Иногда ему приходилось менять фокус зрения. Хорошо. Оставив подчиненного, пророк быстрым шагом пошел в сторону входа в замок. Рим поспешил за ним. Перед воротами пророк неожиданно повернулся и создал небольшое облако едкого дыма. «Ариал, отворись!» Глава синдиката одним резким движением вытащил из своего пространства двух людей и с силой швырнул их о каменный пол. Рим опешил, но голоса не подал. Он и раньше видел, как его хозяин проворачивает нечто подобное. Одним из лежавших в беспамятстве оказался генерал. Его одежда висела на его теле лоскутами, а сам он был избит до состояния полутрупа. Вторым лежавшим на земле оказался молодой парень с черной бородой, но его Рим не опознал. Видимо, это был кто-то, о ком знал только пророк. «Приведи охрану, пусть они уберут мусор в казематы, только без рукоприкладства, они мне нужны живыми», сказал пророк слегка грубым тоном. Лишь на секунду на его лице промелькнула эмоция. Зайдя внутрь, пророк громко закрыл дверь, оставив Рима один на один со своими мыслями, ну и с двумя полуживыми людьми, которые зачем-то понадобились его господину. Преодолев половину замка, пророк наконец добрался до центрального зала. Когда-то в этом месте неизвестные науки гуманоиды устраивали пиры или же решали политические вопросы. Сейчас же, здесь собрались пятеро лидеров самых могущественных кланов в Темпорале, и все они почтенно стояли в коридоре, ожидая своего лидера. Все как один, учтиво смотрели на своего повелителя, выказывая жестами уважение. Первым пророка встретил человек, переодетый в одежду охотника гильдии. Лишь алый плащ и зачеркнутый круглый герб могли хоть что-то о нем сказать. «Ваше Величество, приятно снова вас видеть», едва скрывая сарказм, сказал охотник, после чего низко поклонился. У противоположной стены стоял человек в броне, напоминающую таковую в средние века. Стали латы, соединенные кольчужными кольцами, под которыми прослеживались механизмы. «Повелитель», через помехи своего динамика сказал рыцарь роботизированным голосом. Пророк прошел мимо, не издав ни звука. Он и не посмотрел на них. Следующая пара и вовсе имела только черты людей. Высокий тонкий силуэт, скрывающий свое истинное нутро под капюшоном. Лишь его горящие синие глаза едва заметно моргали. «Приветствую вас, пророк», сказал облаченный в робу незнакомец. Второго вообще человеком можно было назвать с натяжкой. Его рост почти на две головы превышал всех присутствующих, а телосложению наверняка позавидовал бы любой культурист. Истинно вперед шагнул самый настоящий орк, с зеленой кожей и желтыми клыками, торчащими изо рта. Но то, как он был одет, могло удивить почти всех людей. Высокотехнологичный, идеально спроектированный именно под него, нанокостюм. Он был весь покрыт бронированными платинами из блестящего металла, тут и там покрытого бурой краской. Лишь голова была не защищена и выглядела вполне живой, на фоне всего остального облика. Орк молча сделал еще один шаг вперед и стукнул себя кулаком в грудь. Только на него пророк среагировал. Он резко встал, повернулся к орку словно робот, после чего сделал шаг навстречу и протянул руку. Орк кивнул в ответ, опустился на одно колено, и также протянул руку. Пожав руку союзнику, пророк тихо заговорил. «Чайрулк, вождь солнечных крикунов, для нас честь видеть вас в стенах безмолвного». Орк несколько секунд смотрел в глаза человеку, после чего опустил взгляд. «Хорд прислал меня. Для орка тоже честь встретиться с вождем людей». Лицо пророка на мгновение окрасилось улыбкой. После, оно снова стало каменным. Только такая наглая лесть могла вызвать на лице лидера кланов призрачную улыбку. Обменявшись приветствиями, остался лишь один встречающий. Им оказалась женщина. Она выглядела очень элегантно, в своем облегающем черном платье. Ее волосы были хорошо уложены в тугой пучок двумя спицами. Черты лица выдавали в ней китаянку, только она не поздоровалась с пророком. Она позволила ему самому подойти к себе. «Бискет, давно не виделись», все так же хладнокровно произнес пророк. «Давненько, и будь моя воля, я бы еще несколько лет тебя не видела, но ты же такой способный и интересный. Ну как я могла пропустить все веселье?» Девушка хитро улыбнулась, скрыв сразу же свою улыбку за острым веером. Тонкий намек, чтобы пророк ближе не подходил. Обернувшись, пророк пригласил всех присутствующих к круглому столу в центре зала.